Глава 21. Цели преступника. Оливия с Борисом высадились недалеко от ресторана «Красный бархат», потому как подъехать прямо к нему не представлялось возможности, так как улица не предназначалась для проезда какого-либо транспорта. Мы с Кристиной двинулись дальше. Она все продолжала мирно спать у меня на плече, а я осторожно придерживал ее, приобняв за плечи. Было так приятно остаться наедине в ее обществе. Я все еще помнил недавний поцелуй, который она подарила мне. Уверен, она его тоже не забыла. И это было видно потому, как она сегодня ни разу не посмотрела прямо мне в глаза. А ведь обычно это было коронное ее действие, приводящее меня в тупик. Получается, мы теперь поменялись местами. До поместья добрались быстро. Я расплатился с извозчиком и осторожно поднял Кристину на руки, не забыв повесить амулет на ее шею, вынес девушку из кареты и понес в дом. Она даже не проснулась, когда мы поднимались по ступенькам. Не пошевелилась, и когда мы шли по коридору в комнату, которую я приготовил специально для нее, если она вдруг снова уснет, будучи у меня в гостях. И кто же знал, что она понадобится так скоро? Я осторожно уложил Кристину Пшевич на кровать, но так и остался стоять, склонившись над ней. Убрал пару прядей волос, которые чересчур сильно закрывали ее прекрасное лицо. Невесомыми касаниями провел пальцами по щекам. И хотел было убрать руку, но Кристина приоткрыла глаза. «Вы снова пришли забрать мой покой?» — сонно пробормотала она. «Почему же?» — удивился я такому вопросу. «Ведь это скорее ее любимое занятие». Девушка завозилась и чуть приподнялась на подушке. «Вы любите похищать девичьи сердца, и теперь пришли за моим». Грустно заключила она. Я присел рядом. «Зачем мне их сердца?» «Чтобы заставлять их трепетать и желать, чтобы вы подарили им свой поцелуй», — ответила девушка и облизнула свои прекрасные, цветоспелые малины губы. «В таком случае меня интересует только ваше сердце», — сказал и повторил жест той, от слов которой все внутри меня начинало плавиться. Ее глаза загорелись, и она подалась вперед. «Тогда почему вы меня еще ни разу не поцеловали?» «А вы давно ждете?» — решил уточнить. А сам же еле сдерживал себя, чтобы не податься порыву и не заключить ее в своих объятиях, обсыпая лицо поцелуями. «Очень давно», — произнесла девушка и придвинулась еще ближе. Я и не заметил, как сам наклонился к ней, и расстояние между нами стало сокращаться с каждым выдохом. Я первым коснулся ее губ и получил неистовое наслаждение, ощутив их мягкость и податливость. Я целовал ее губы, придерживая руками за плечи, ощущая ее легкую от волнения дрожь. Сердце ушло в пятки и боялся потерять контроль над собой. А Кристина тем временем придвинулась ко мне вплотную и обвела мою шею руками. В поцелую потонул ее тихий стон. И я понял, что если сейчас не разорвать нашего с ней контакта, то дело зайдет слишком далеко, к чему мы оба пока были не готовы. Еще не время. Нужно подождать. И, собрав всю волю в кулак, я нащупал на шее девушки этот чертов артефакт и снова расстегнул его, а после применил свою магию, и Кристина потеряла сознание, обмякнув в моих руках. Я прижался к ней, обнимая, и вдохнул ее аромат. Она пахла яблоками и чистотой, пахла нежностью и желанием. Уложив девушку обратно в постель, я положил артефакт под подушку, затем прикрыл окна плотными шторами и покинул комнату. Пожалуй, стоит принять холодный душ и почитать что-нибудь о добродетели.